Глава 11. Лада Белозерская сидела на корточках возле лежащего на полу слабо постановающего проводника. Она была в байковой пижаме, босиком. «Ну дайте же посмотреть», – приговаривала она, пытаясь отвести его руку от лица. «Я медсестра, я сразу увижу, что у вас там». Пассажиры, казалось, не слышали шума схватки. Во всяком случае, двери всех купе были закрыты. Кривокрасов отстранил Ладу, подхватил мужчину под мышки и, втащив купе, посадил на полку, прислонив спиной к стенке. Проводник, наконец, опустил руки. Очки висели криво, зацепившись проволочной дужкой за ухо. Одна линза была разбита. Левый глаз стремительно оплывал опухолью, превращаясь в узкую щелку. Несколько мелких стёкол впились в лицо. «Аптечка есть?» – деловито спросил у него Михаил. «Есть. Вон там, в ящике». Кривокрасов зажёг верхний свет, достал аптечку. В купе вошла Лада, успевшая накинуть кофточку и мягкие тапочки без задников. «Дайте-ка я». Она склонилась над проводником, приподняла к свету его сморщенное лицо. «Михаил, принесите мой медицинский набор», – велела Лада, не допускающим возражения тоном. «У него здесь вот аптечка. Мне нужен мой набор. Видите, здесь стёкла. Ничего страшного, сейчас мы их удалим», – успокоила она заворочившегося мужчину. «Смажем йодом, как новенький будете». Шамшулов спал, перемежая храп бормотанием и причмокиванием. Кривокрасов включил свет, отнёс свёрток с инструментом Лади и, вернувшись к купе, подобрал с пола пистолет. «Вальтер, 9 мм». Он присел за столик, выщелкнул обойму, передёрнул затвор. Выскочивший из ствола патрон упал на пол, покатился под полку. Михаил поднял его, поднёс к глазам. «Так, значит, он был готов стрелять. Значит, это не ограбление. Блатные, даже если идут на дело с пушкой, стараются без нужды не убивать. За мокруху могут и к стенке поставить. Интересный расклад». Пистолет был совсем новый, с удобной, ухватистой рукояткой. Кривокрасов понюхал ствол, повозившись немного, разобрал оружие и посмотрел ствол на свет. «Да, хорошая машинка. Такое он видел только один раз на складе вещдоков. Изъят тот Вальтер был у бывшего работника первого управления, вернувшегося по вызову из-за границы, изобличённого в шпионской деятельности, осуждённого и расстрелянного в 24 часа». Кривокрасов собрал пистолет, поставил на предохранитель, посмотрел на спящего Шамшулова. «Надо будет проводника предупредить, чтобы помалкивал и с Ладой поговорить. Незачем товарищу старшему инспектору знать о ночном госте. Стуканёт ведь, вошь барачная, так потом замотаешься рапорты и объяснительные писать. Спи, товарищ Шамшулов, совесть твоя чиста». Михаил убрал оружие в чемодан, налил полстака коньяку и отнёс купе проводника. Лада уже вытащила из его щёк осколки стёкол, замазала йодом, и старик стал похож на странно татуированного туземца с какого-нибудь острова с южных морей. Он тихо постановал, перебирая пальцами остатки своих очков, и на чём свет стоит крестил подлецов безбилетных, шныряющих межчестных людей в поездах дальнего следования. Кривокрасов не стал разубеждать его насчёт выпрыгнувшего с поезда человека, а молча подал стакан. Проводник настороженно принюхался, оживился и, причмокнув, выпил коньяк. «Вы уж бригадиру того, обскажите, как дело было», – попросил он. «А то скажет, напился, начнёт пассажиров опрашивать. А ведь, почитай, 20 лет в проводниках. Да. А ещё, может, штраф с меня вычесть за нарушение. Ага. Вы уж ему…» «Не волнуйтесь», – успокоила его Лада. «Вы ни в чём не виноваты, мы расскажем всё, как было». «Вот спасибо, дочка», – проводник закивал головой, как китайский болванчик. «Вот и ладно. А голова чего-то кружится. Вы прилягте, отдохните». «В Архангельск когда прибываем?» – спросил Михаил. «В 5:40 по расписанию», – сказал проводник, укладываясь на полки. «Вы уж меня оттолкните, если задремлю». «Толкнём», – пообещал Михаил. «А ещё остановка будет в Высокогорке, в 3 часа. Там вагоны отцепят, что на Молотовск пойдут. Ага». Лада и Кривокрасов вышли в коридор, прикрыв за собой дверь и погасив купе свет. Белозерская хотела отнести медицинские инструменты, но Михаил остановил её. «Как вы думаете, кто это был?» «Ума не приложу», – сказала девушка, кутаясь в кофту. «Может, вор?» Кривокрасов внимательно посмотрел на неё. Она держалась прекрасно, несмотря на то, что была разбужена среди ночи не самым приятным способом. «Ладно, идите, постарайтесь заснуть», – сказал он. Белозерская ушла в купе, а он остался возле окна. Поезд замедлял ход, чаще постукивали колёса на стыках рельс. приближался транспортный узел. Рельсы разбежались веером запасных путей, на которых стояли товарные составы. Преобладали платформы с огромными стволами деревьев. Впечатление было, будто поезд пробирается по лесной просеке, вдоль которой прошелся ураган, поваливший вековые сосны и ели. Показался дощатый перрон, клацнули буфера, поезд несколько раз дернулся и остановился. Кривокрасов выглянул в окно. Возле вагона суетились сцепщики в замасленных робах с дорожными фонарями в руках. Михаил окликнул одного. Спросил, долго ли стоять придется. Мужик ворчливо ответил, что сколько надо, столько и простоят. Потом, видимо, смилостивившись над страдающим бессонницей пассажиром, буркнул, что минут 10. Кривокрасов обратил внимание, что на станции почти нет освещения. Однако, несмотря на середину ночи, на улицах царил полумрак, словно уже наступили рассветные часы. Он посмотрел вдоль поезда. Возле вагонов стояли проводники, однако пассажиров на платформе не было. Позади щелкнула дверь. Лада выглянула в коридор, подошла и встала рядом. От нее исходило уютное домашнее тепло, и у Михаила внезапно возникло чувство, будто он дома. Вышел покурить на лестничную клетку. А эта женщина, давно знакомая, ставшая самым близким человеком, вышла позвать его домой, обеспокоена долгим отсутствием. Сейчас она прислонится к нему, положит голову на плечо. Он обнимет ее и... «Это, наверное, Исакогорка?» – спросила Лада, и наваждение рассеялось. «Похоже», – сухо сказал он. «Не выходите на перрон, сейчас, видимо, поедем». «Я только проверю, как там проводник». «Насчет происшествия, я думаю, не стоит посвящать в него товарища Шамшулова». «Хорошо, я ему не скажу», – сказала она. «В 30 лет жены нет и не будет», – вспомнил он поговорку, провожая девушку взглядом. Состав, наконец, разделили. Большая часть поезда ушла по боковой ветке. К оставшимся вагонам прицепили паровоз и до самого Архангельска ехали уже без остановок. Минут за 20 до прибытия Кривокрасов растолкал Шамшулова. Тот долго не мог понять, в чём дело, вертел растрёпанной головой. «Что-то я перебрал, наверное», – буркнул он, спрыгивая с полки. «А коньячку не осталось?» «Что, душа горит?» – усмехнулся Михаил. «Ох, горит!» Шамшулов вылил остатки коньяка в стакан. Выпил, поморщился и стал одеваться. «А где наша барышня?» «В окошко смотрит». «Прощается с цивилизацией», – хмыкнул старший инспектор. «И это правильно». Вещей у всех троих было немного, только у старшего инспектора оттягивал руку объемистый кофр, и поэтому, пока остальные пассажиры копошились в купе, распихивая вещи по чемоданам и мешкам, они первыми сошли с поезда. Шамшулов вытер с лба похмельную испарину, огляделся. Встречающих было немного. Двухэтажное кирпичное здание вокзала выглядело унылым, низкие тучи повисли, казалось, над самой крышей. «Вроде бы нас встречать должны», – пробормотал Шамшулов. «Ага, вот кто-то идет». К ним подошел высокий стройный мужчина в военной форме, со шпалой в петлицах, приложил руку к фуражке. Кривокрасов отметил спокойные серые глаза, небольшой шрам над правой бровью. «Товарищи Кривокрасов, Шамшулов и Белозерская?» «Старший инспектор Шамшулов, сержант Кривокрасов и заключенная Белозерская, товарищ капитан», – поправил его Шамшулов. «Лейтенант госбезопасности Назаров», – поправил его в свою очередь мужчина. «Комендант спецлагеря. Доехали нормально?» «С ветерком», – отозвался Шамшулов. «Были небольшие проблемы», – сказал Кривокрасов. «Я бы хотел с вами кое-что обсудить». «Хорошо, по дороге обсудим. Лада Алексеевна, позвольте чемоданчик». Лейтенант взял у Белозерской чемодан и зашагал вперед, указывая дорогу. Шамшулов кряхтя поднял свой кофр и забросил на плечо вещмешок. «Далеко идти?» – недовольно спросил он, еле поспевая за быстро идущим Назаровым. «Нас ждет автомобиль». Через здание вокзала, пустое, с крашенными серой краской стенами, прошли к выходу. «Попрошу в машине ничего не обсуждать», – сказал Назаров. «А куда едем?» «В Молотовск». «В Высокогорке наш состав расцепили, и половина ушла на Молотовск», – недоуменно сказал Кривокрасов. «Это когда?» – насторожился Шамшулов. «Спаливает, товарищ старший инспектор». «А-а-а. Тот состав идет на стройку. Ее ведет 203-е управление строительства НКВД. Работают на стройке заключённые Ягринлага. А заводских специалистов собираются всей страны. Не надо, чтобы нас видели слишком много людей», – сказал Назаров, направляясь к стоящему поодаль ГАЗ-М1. Из автомобиля выбрался худощавый мужчина в кирзовых сапогах, заляпанных глиной, видавшим виды пальто и кепки. «Знакомьтесь», – представил его Назаров. «Товарищ Сапрыкин, главный инженер завода». Сапрыкин помог всем разместиться, с трудом устроив в маленьком багажнике кофр Шамшулова. Лейтенант усадил Белозерскую на переднее сиденье, сам вместе с Кривокрасовым и Шамшуловым сел позади. «Дороги у нас не очень», – предупредил инженер, усаживаясь за руль. «Так что не обессудьте, а я вам пока расскажу про город». «Так вот», – начал Сапрыкин, выруливая со стоянки. «Первое упоминание относится аж к XII веку. Новгородцы построили здесь Михайло-Архангельский монастырь». Чувствовалось, что по истории города инженер большой специалист. Бегло пробежавшись по датам, помянув воевод Ивана Грозного, построивших деревянную крепость на правом берегу Двины, он перешёл к современной истории, называя улицы, по которым резво бежал автомобиль. Проспект Дзержинского, Феликса Эдмундовича. Краснофлотский мост. Улица товарища Урицкого, безвинно убиенного врагами революции. Преобладали в городе каменные дома в 1-2 этажа. Несмотря на ранний час, уже было довольно людно. Выехали на набережную. За парапетом Северная Двина медленно несла серые мутные воды к Белому морю. Через окраину, застроенную в основном длинными бараками, выехали в пригород. Здесь попадались и настоящие поморские избы-пятистенки, огороженные высокими заборами с крепкими воротами. Высоченные корабельные сосны, прямые как мачты парусника, обступили дорогу за городом. Лес стоял прозрачный, подлесок ещё не зазеленел, коричневые стволы, жёлтые к вершине, казалось, упирались в самое небо. Справа, сквозь лес, уходила к морю Двина. Слева деревья уходили в чащу, постепенно сливавшуюся в сплошную стену. «А сосны какие!» – воскликнул Сапрыкин. «Всю Европу лесом обеспечивали, пока у них там война не началась. Где ещё найдёшь такие?» «В тайге на лесоповале сколько угодно», – буркнул Шамшулов, зажатый справа лейтенантом, а слева Кривокрасовым. «Может быть», – согласился инженер. «Только у нас они прямо у моря, считай, а из тайги ещё вывезти надо». «Товарищ капитан, вас куда подвезти-то?» «Там причал есть временный, где уголь разгружают». «А, это в западном конце завода», – кивнул Сапрыкин. «Видели, какого гиганта на стапеле заложили? Ещё в 39-м. Линкор «Советская Белоруссия», 65 тысяч тонн. Ни у кого такого нет, а у СССР будет. Флагман флота. Мимо будем проезжать, покажу. Попомните мои слова, завод номер 402 всю страну кораблями обеспечит. И Северный флот, и Тихоокеанский, и Черноморский, и Балтийский». Лес кончился, а с ними подсохшая твёрдая дорога. Впереди она петляла по пустошам, вырубкам. Заговорившись, Сапрыкин не успел затормозить, и газ летел в колею, забитую жидкой грязью. «Ты полегче, историк, не дрова везёшь», – проворчал Шамшулов. Навстречу стали попадаться полуторки и трёхтонные грузовики, почти все порожняком. Буксуя, они уступали дорогу легковушке, плывущей в грязи по самой ступице колёс. «На карьер», – пояснил Сапрыкин. «За щебнем, за песком. Днём здесь машины сплошняком идут. Повезло, что рано едем». Молотовск представлял из себя целый барачный город. Похожие друг на друга двухэтажные дома, немощёные улицы. Деревьев было мало. «Откуда деревьям взяться?» – словно прочитав мысли приезжих, сказал Сапрыкин. «Тут почти везде болота были. Осушили, засыпали. Пока вот так живём». Он сбавил скорость, въезжая на территорию завода. Слева стояли строящиеся заводские цеха. Справа тянулся огромный стапель. Несмотря на раннее утро, на нём уже кипела работа. Минут 15 ехали мимо строящегося гиганта. Наконец впереди показался деревянный причал, но вбитых в дно толстенных сваях. Пришвартованный пароход издали показался совсем небольшим, но когда подъехали ближе, оказался и вовсе крохотным. Сапрыкин подрулил к трапу, помог выгрузить вещи. «Самсон», – прочитал название корабля Шамшулов, оглядывая низкие борта в пятнах ржавчины. «Что за корыто облезло?» «А не нравится, не плыви», – отозвался стоящий возле трапа старик в поношенной морской фуражке, расстёгнутом кителе и свитере под ним. «Невелика потеря, и груза меньше. Быстрее пойдём». «Ладно, Евсеич, сбавь обороты», – сказал Назаров. «Прошу на борт, товарищи». Он попрощался с инженером, подхватил чемоданчик Белозерской и, подав ей руку, помог подняться по шаткому трапу. Кривокрасов кивнул Сапрыкину, пошёл следом. Позади всех чертыхаясь двигался старший инспектор. «Девица, отдельная каюта, а вам, милые, в одной спать придётся», – сказал старик, встречая их на палубе. «Это как понимать», – начал было Шамшулов. «А как хочешь, так и понимай, мил человек», – отрезал Евсеич. «На борту я царь и бог, где скажу, там и будешь ночевать». «Наш капитан, потомственный помор Никита Евсеевич Кулаков», – представил его Назаров. «Давайте размещаться». «Вот-вот, размещайтесь», – одобрил капитан. «Сейчас отваливать станем, с переливом пойдём по высокой воде». Кривокрасов прошёл за Назаровым. Каюта была хорошая, на две койки, и ещё одна подвешивалась к потолку, наподобие гамака. На одной койке уже лежали вещи Назарова. Шамшулов бросил кофры на другую, уселся и с вызовом посмотрел на Николая. Тот пожал плечами. Ссориться с инспектором не хотелось, а в гамаке он не спал с детства. «Вот и вспомню, как это делается», – подумал он. Пол под ногами задрожал. «Отваливаем», – сказал Назаров. «Не хотите в последний раз на большую землю взглянуть?» «Пожалуй, надо», – согласился Кривокрасов. «Было бы чего глядеть», – пробурчал Шамшулов, расстёгивая застёжки кофра. Матрос втащил трап на борт, соскочил на причал, сбросил петлю каната с кнехта возле носа судна, пробежал к корме, проделал то же самое и вспрыгнул на борт. Подрабатывая машиной, Самсон отходил от причала. Ширилась полоса воды, отделяя корабль от берега, кричали чайки над головой. Винт, поднимая со дна муть и отгоняя за корму щепки, обрывки газет и всякий мусор, толкал пароход к выходу из бухты. Кривокрасов закурил, поднёс спичку Назарову. «Долго плыть?» – спросил он. 5-6 суток, если шторма не будет». Евсеич проводил Ладу в каюту. Койка возле переборки, иллюминатор, привинченный к полу столик, шкаф. Капитан развёл руками. «Извини, красавица, если что не так. Корабль не пассажирский». «Нет-нет, что вы, очень даже уютно», – успокоила его Лада. «А ты что ж, учёный или как? На новую землю-то зачем идёшь?» – полюбопытствовал старик. «В лагерь, Никита Евсеич». «Вон чего». Старик почесал голову. «Ну, ты не горюй шибко. Я слышал, что Сашка, лейтенант стало быть, со своими зэками в ладу живёт. Даже вроде как коммуной. Ага. Он парень-то простой, не заносится. А прежнего-то начальника медведь задрал». «Ой!» – вскрикнула Лада. «Что ж там медведи есть? И прям по лагерю ходят?» «Ну, по лагерю не по лагерю, а начальника съели. Во как. Ну, ладно, ты тут разбирайся, да приходи на мостик. Чайком угощу. Как звать-то тебя?» «Ладой зовут. Обязательно приду, спасибо». «Хорошее имя», – одобрил Евсеич. «А то теперь в моде какие-то доздропирмы да октябрины». Лада разобрала вещи и присела на койку. Вот и всё, кончилась прежняя жизнь. Москва, больница, бабушка. Теперь это всё так далеко, будто в другой жизни. Странно, но она уже не чувствовала того страха, который буквально изводил её первое время после ареста. Словно что-то подсказывало, эти перемены к лучшему. Лада горько улыбнулась, что может быть хорошего в исправительно-трудовом лагере, даже если там относительно либеральные порядки. Впрочем, посмотрим, ждать осталось недолго. Тряхнув головой, она отбросила тяжёлые мысли и вышла из каюты. Кривокрасов и Назаров курили на корме. Шамшулова не было видно. Лада кивнула им и по металлической лесенке поднялась в рубку. Капитан, покуривая маленькую трубку, стоял рядом с рулевым, молодым парнишкой в ватнике и тельняшке под ним. Они обернулись на звук открывшейся двери. «Заходи, красавица, заходи!» Евсеич поддержал её под руку. «Вот, присаживайся!» Он подвёл её к высокому вращающемуся стулу, чуть позади рулевого колеса. «Сейчас, чайку, как обещал!» «Не рыскать на курсе!» Рявкнул он так неожиданно, что Лада вздрогнула. Парнишка у руля засмотрелся на девушку, перехватил упущенный было штурвал и крутанул его, выравнивая курс. Евсеич пригрозил ему коричневым пальцем и достал из рундука объёмистый термос. «Германский!» – похвалился он. «Двое суток тепло держит!» Матросик у руля фыркнул. «А я говорю, двое суток!» – повысил голос Евсеич. Вытащив пробку, налил чай в железную кружку, хитро посмотрел на Ладу. «Может, по-марсофлотски?» «А это как?» – спросила она. «О, сейчас расскажу. Вот, наливаешь в кружку чай, но не доверху. И доливаешь коньяком. Отпиваешь и снова доливаешь коньяк. Снова отпиваешь и снова доливаешь. И так до кондиции». Паренёк снова фыркнул. «Винька!» – прикрикнул Евсеич. «Ты вперёд смотри, а не уши развешивай!» «Так что, Ладушка, спробуешь?» Он умельно улыбнулся, сморщив и без того морщинистое лицо. «Лучше я так, без коньяка», – улыбнулась в ответ Лада. «Хорошо?» «Ну, как знаешь». Старик был, по всему видно, словоохотливый. Лада поудобнее устроилась на стуле, грея руки о кружку и поглядывая то на Евсеича, прохаживающегося по рубке с трубочкой в зубах, то вперёд, на нос судна, идущего в открытое море. Берега по бортам корабля отступали, скрадываясь в мягкой дымке. Назад ей оглядываться не хотелось. Там уходила за корму большая земля, прежняя размеренная жизнь. На носу, облокотившись о борт, стояли Кривокрасов с Назаровым. Чайки вились над ними так низко, что, казалось, хотели подслушать, о чём они говорят. Евсеич изредка подходил к рулевому, кидал взгляд на катушку компаса, хотя ввиду берега компас в принципе был не нужен, кивал, выпуская клуб дыма, и продолжал неспешно бродить по палубе. «Небольшая команда, 7 человек всего, а больше-то и не надо. Двое в машине, 2 рулевых, 2 палубных, да я, шкипер, штурман, боцман и сам себе старпом. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Ежели, конечно, штурм, то тяжко. Море, оно баловства не прощает, особливо северное, а нашей подавно. Тут вот под восточным берегом песок гуляет. Ага. Гряда песчаная течением то туда, то сюда наносит. У нас осадка невелика, а и то опасаться приходится. А возле западного там и каменные гряды есть, банки, стало быть. Ну, они, слава богу, на месте стоят». Парнишка у руля, видимо, не раз слушавший эти рассказы, изредка кивал, как бы подтверждая слова капитана. Лада попыталась представить себе шторм, как бросает корабль мутные от пены водяные валы, как заливает волны, прокатывающиеся по палубе стекло рубки, а штурвал норовит выскользнуть из рук, поставить волне борт, и тогда конец. Нет спасения оказавшимся в воде людям. Какой ты не есть пловец, в ледяной воде не протянешь и 10 минут. Скрутит холодом, перехватит дыхание, забьет рот вода. Вздохнуть захочешь, а вместо воздуха горькая соленая пена. И жилет спасательный не спасет, остановится сердце. И будешь плавать поплавком. А чайки выклюют глаза, оборвут до кости лицо. И если найдут какого бедолагу, все одно не опознают. Лада передернула плечами, прогоняя противные мурашки, пробежавшие между лопаток. Сделала большой глоток горячего чая. «А зимой? Зимой-то, наверное, еще страшнее?» – спросила она. «Замерзает иной раз Белое море зимой», – сказал Евсеич. «Почитай, до самого Моржавца замерзает. Это остров такой на Мизинской губе. Покажу его, как раз мимо пойдем. В суровые зимы горло так льдом забито бывает, что никакой ледокол, хоть Красина, хоть Сибиряков, не пробьется. Сейчас таких зим, почитай, нет. А раньше, о-о-о, торосы ледяные в 2, а то и в 3 человеческих роста. Это если на воронке шторм, и лед гонит в горло. Вот льдины друг на друга лезут, лезут, как морж на берег, если касатка близко ходит. Потом мороз вдарит, и все. Смерзаются льдины, а толщина льда по 2-3, а то и по 5 метров бывает. Венька, я тебе посмеюсь, стервец. Не видал еще ничего, а туда же, в серьезный разговор свои 3 копейки вставить норовишь. Ты меня слушай, красавица. Хочешь, еще чайку налью?» Скрывая улыбку, девушка протянула кружку. Старик залил ее черным, как дёготь, чаем. Лада поёрзала на стуле и, наконец, решившись, задала вопрос, который еще с Москвы, когда узнала, что направляет ее в лагерь на Новой Земле, вертелся у нее на языке. «Никита Алексеевич, а мимо Соловецких островов мы пойдем?» «Нет, красавица». Старик закрыл термос, покачал головой. «Соловки на входе в Онежскую губу лежат, а мы далеко восточнее пойдем». Он помолчал, раскурил сипящую трубку. «Нехорошее место стало. Я туда 15 лет как не хожу. Раньше, бывало, рыбу туда возил. В монастырь, стало быть. Ох, и красота была на Соловках-то. Как побываешь, после аж целую неделю грешить не хочется. Ну, не неделю, так 3 дня точно. Как подходишь, сосны вековые прямо к воде сходят. А за ними купола монастырские, кресты святые православные. И колокол там. Бом-бом. Звон по воде далеко идет. Благодать небесная». Старик мелко перекрестился. «Теперь там враги народа, стало быть, грехи замаливают. Не хожу я туда». Евсеич замолчал, посапывая трубкой. Лада покусала губу, отхлебнула чаю. Зачем она хотела увидеть Соловецкие острова? Даже сама вряд ли ответила бы. Знала, что, скорее всего, там окончили свой земной путь ее родители, которых она почти не помнила. Остались в памяти расплывчатые фигуры, которые уводили их из дома. Колючая шинель отца, к которой она прижималась, руки матери, белое лицо бабушки и все. В гимназию она не ходила. Ее учила бабушка. А на курсах медсестер при Боткинской больнице она сказала, опять-таки по совету бабушки, что родители погибли в гражданскую. Еще на курсах она стала замечать что-то странное в отношении окружающих. Врачи, обычно не стесняющиеся в выражениях на операции, сдерживались в ее присутствии. Ни разу ее не вызывали по анонимным письмам ни в домовой комитет, ни к старшей медсестре, которая обычно разбиралась с доносами на работников больницы. Словно кто-то хранил Ладу от мелких и крупных неприятностей. Хранил, до того момента, когда она почувствовала странную давящую атмосферу вокруг себя. Были странные звонки по телефону. Молчание в трубке прерывалось короткими гудками или странными, далёкими, на пределе слышимости шорохами. Словно кто-то царапался с другой стороны телефонной линии, стараясь пробраться к ней, проникнуть в голову, прочитать мысли. Странные люди ходили за ней в сумерках, когда она возвращалась с работы, исчезая, если она оборачивалась, словно растворяясь в воздухе. Пропали цветные, необыкновенно радостные сны, после которых она просыпалась, счастливо улыбаясь новому дню. Теперь едва приходил сон, её окружали тёмные, почти неразличимые образы, далёкие голоса шептали что-то. Она вслушивалась, пытаясь уловить смысл полузнакомых слов. Просыпалась, плача от страха и бессилия различить что-то конкретное в ночных кошмарах. Постепенно сложилась цепочка из редких понятных слов и навязчивых образов. Словно тропинка, она вела Ладу через серые камни навязчивых снов, через чахлые травы, под которыми проблёскивала болотистая вода, сквозь холодный ветер и влажный туман к золотистому свету, манящему, приближающемуся с каждым шагом. Источник его скрывался за пеленой тумана, разгораясь всё яснее. Свет не слепил глаза, был ярким, но не режущим, мягким, как осеннее солнце. Лада знала, что придёт час, и она подойдёт к нему, отбросив всё прежнее, вверяясь этому сиянию, вступая в новую жизнь без страха. Потому что не могло быть там ничего плохого, за этими светлыми золотистыми вратами в новую жизнь. Главное – не бояться тьмы, не свернуть с тропинки, не поскользнуться на камнях, не замочить ноги в стылой воде, не запутаться в жухлой траве. Евсеич, повысив голос, что-то сварливо сказал матросику, и это привело её в себя. Рулевой довернул штурвал, подходя ближе к правому берегу. С правого борта вдалеке проплывали почти невидимые подъёмные краны Архангельского порта. Самсон, пропуская стоявшие ночь на рейде океанские суда, прижимался к берегу, пропуская их причалом. Лада вспомнила слова Евсеича про гуляющие песчаные гряды, но только открыла рот, как старик сам успокоил её. «Нам-то можно и под берегом ходить, хотя и волна там короткая, противная. А у них», – он показал на проплывающие мимо корабли, – «осадка ого-го». «Ладно, пойду в машину схожу. В море выйдем, надо будет ходу добавить». А Михеич жаловался, что сальники текут. «Посмотрю, как у него дела». Он пошёл было к выходу, но вернулся. «Ты, если на палубу пойдёшь, вот, бушлат одень. Почище какой выбери. Уж больно у тебя одежка к морю не приспособлена». Он вышел из рубки и застучал тяжелыми ботинками, спускаясь по трапу. Матросик замер возле рулевого колеса, изредка со щелчком доворачивая его. До берега оставалось, как прикинула Лада, метров 300, когда он завращал штурвал, выходя на прежний курс. Волна ударила корабль в борт, чай плеснулся из кружки на палубу. Лада ойкнула. «Это только начало», – мельком оглянувшись, сказал парнишка. «Вот когда из Двинской губы выйдем, вот тогда начнёт болтать». «А вы давно плаваете?» «Третий год», – солидно ответил рулевой. «Только моряки не плавают по морю, а ходят. Плавают, знаете что?» «Что?» «В общем, ходят моряки». Лада допила чай, поднялась со стула и, поставив кружку на рундук, встала рядом с матросом. Тот покосился на неё, словно ожидая подвоха. «Вас ведь Вениамином зовут?» – спросила Лада. «Да», – коротко ответил тот, – «только мне не нравится, когда полным именем меня называют». «Почему?» «Евсеич, когда рассердится, витамином обзывает. Похоже ведь, да?» «Совсем не похоже», – покачала головой Лада. «А сколько вам лет?» «Уже 18», – солидно пробасил Вениамин. «И уже 3 года плаваете. Простите, ходите по морю. А Никита Евсеич?» «Он лет 40, наверное». Палуба покачивалась под ногами. Нос корабля вздымался на встречных волнах, падал вниз, поднимая фонтаны брызг. Ладе было тепло и уютно. Она вспомнила, как мечтала в детстве о далёких морях, о фрегатах, летящих над волнами под облаком парусов. Она даже закрыла глаза, представляя себя плывущей на флибустерском судне навстречу буре. Вздохнув, она открыла глаза. Если бы ещё здесь не так пахло рыбой...